Глава 5. Настя. Сказано, сделано. Обедать было некогда. И не потому, что я усердно сочиняла сказку о прекрасном принце и нищенке из дальнего района, а потому, что этот недобос как будто специально завалил документами по самые уши. И из-за стола рабочего я вышла только в начале 7-го, и злая, как черт. Перед уходом Сокольский предельно четко дал понять: пока все отчеты за прошедший квартал в базу не занесешь, домой не уходишь. Вот так-то. Так что не стоит особо радоваться оказанной мне чести и завтрашней поездке. Она будет сложная, очень сложная. Сложнее, чем вообще возможно было бы себе представить. Походила по огромной приемной туда-сюда, спину размяла, стаканчик воды из кулера выпила и дальше работать. Скидываю надоевшие туфли и, слегка помассировав ноющие ступни, все-таки заставляю себя заняться делом. Работы здесь еще не на час и не на два, а в глазах от букв и цифр уже натурально рябит. Но я буду не я, если сдамся без боя. В итоге домой захожу в начале 10-го. Мало того, что на улице зарядил дождь, как из ведра, и я промокла в своем платье без зонта почти насквозь, пока бежала до машины, так еще и пришлось раскошелиться на такси, так как в свой район, уставшая и вымотанная, я добиралась бы час, не меньше, на общественном транспорте. «Опять этот Сокольский, да?» Выглядывает с кухни Ксю, активно жуя бутерброд. Ей уже даже объяснять ничего не надо, сама все знает. «Приветик, кстати!» «Привет, Ксю! Ну а кто же еще?» Разуваюсь и, еле переставляя ноги, плетусь в свою комнату, рухнув на кровать. «Вот редиска!» «Козел!» — так и говори. «Своей личной жизни нет, так он еще и мою закапывает. Вот переживу эти выходные, и будет мне счастье!» Мечтательно улыбаюсь, глядя в белый потолок комнатки. «Сегодня днем опять какие-то странные типы приходили, соседка сказала». Появляется в дверном проеме подруга, оперевшись плечом о дверной косяк. «Нас не было, так они по соседям стучать давай, якобы коллекторы». «Скоро, скоро все закончится». «Знаешь, а может, ну эту столицу?» Падает рядом со мной Ксю. «Может, соберем денег и уедем в теплые страны?» «И что мы будем там делать с нашим-то знанием английского языка?» «На пальцах объяснимся. Влюбимся в горячих парней, которые нас на руках носить будут. Откроем небольшую гостиницу или кафешку и заживем!» Мечтательно тянет подруга, а мне вполне приходится к душе такое развитие событий. И уже в голове возникает яркая и ясная, как безоблачное тайское небо, картинка. А на душе становится тепло, как под лучами палящего солнышка. На самом деле я смертельно устала от грязного мегаполиса и вечного шума. Каким бы ни были мои огромные амбиции и желание жить, катаясь как сыр в масле, мне надоели душные офисы, в которых иногда чувствуешь себя никчемным человеком. А еще, и когда тебе об этом не забывает напоминать ретивое начальство, так вдвойне ужасно. С новой должностью меня прокатили. И не думаю, что мне в принципе в своей жизни светит что-то большее теперь. Максимум тот же делопроизводитель, только в другой фирме. Наверное, я опустила руки после сегодняшнего похода по салонам, где Сокольский тратил свои деньжищи направо и налево, понимая, что мне так никогда не жить. Так и зачем тогда тянуть эту лямку в бетонных джунглях? Если так разобраться, и личная жизнь моя здесь не задалась с самого начала. Мало того, что человек, в которого я, казалось, была влюблена, сердце разбил, так еще и с долгами оставил. Строить другие отношения у меня просто нет времени из-за постоянной работы. Где вон, тиранище с пронзительными глазами. В общем, жалеть-то себя можно бесконечно, но лучше начать что-то менять, пока не поздно. Верно? Так и сделаем. Говорю, поднимаясь и хватая полотенце. Но для начала, перед тем, как захватывать мир, было бы неплохо поужинать. Я так и знала, что ты это скажешь. Уже почти все готово. Прошу к столу. Смеется подруга и оставляет меня одну. Вот, Ксю, что бы я без нее делала? Наскоро приняв душ и поужинав, усаживаюсь на кровати с новым романчиком, предвкушая полное погружение в безоблачный мир светлой и чистой любви, когда мобильный оживает. Сокольский собственной персоной. Еще немного, и я поверю, что мы жить друг без друга не можем. Да. Выходит дерганно и резко. Завтра в 8 приеду за тобой. Будь готова. Слышу в трубке приказ от начальника. Но голос не такой, как обычно, со сталью, звенящей от напряжения. Наоборот, какой-то уставший. Алло, Настя, ты меня слышишь? Да, да, слышу, Илья Сергеевич. Хорошо. Что мне нужно взять? Все вещи из магазинов упакованные будут доставлены сразу на борт. Поэтому смотри сама. Вздыхает в трубке мужчина. Ты что-нибудь придумала по нашему знакомству? Когда? Вы завалили меня работой. Бурчу недовольно, плотнее укутываясь в одеяло. Ясно. Ладно, что-нибудь сообразим, пока летим. Чек отдам завтра. Ты уверена, что именно такая сумма тебе нужна? А что? Уже передумали? Фыркаю, нисколько не удивившись его реакции. Сейчас еще торговаться начнет, интересно. Нет, просто я ожидал большего, так что подумай. Надо же, какой аукцион невиданной щедрости! Сварливая и ворчливая Настя, живущая внутри меня, так рвется наружу. Но отчего-то мне кажется, что сегодня не самое подходящее время язвить и кидаться сарказмом. Не нравится мне тон Сокольского. Даже жалко его стало, только непонятно почему. Нет, спасибо, меня все устраивает. Да и мы едем не на месяц, а на пару дней, так что... Хорошо, понял. Да, Настя, глупо, по-моему, своего любимого жениха звать на «вы» и по имени-отчеству. Глупо, согласна. Но и он мне не жених все-таки, а не любимый начальник. Давай-ка будем привыкать к Илье. Поняла вас. Тебя. Даже язык не поворачивается спустя 2 года начать ему тыкать, но иначе и правда наша игра рискует пойти коту под хвост. До завтра, Илья. Даже обращение по имени застревает где-то в горле. До встречи, Настя. Говорит собеседник и отключается первый. Мысли уже совершенно далеко от нового романа, поэтому вырубаю ночник и до подбородка заползаю под одеяло. Завтра начнется наша игра. Мне придется быть той еще лицедейкой и как можно убедительней врать, глядя прямо в глаза незнакомым людям. Ужасно, но как ни крути, он мой шанс вылезти из этой ямы, и я его не упущу. Как бы сильно я не ненавидела Сокольского. А ненавидела ли? Язвит подсознание, и мне даже пришлось прицикнуть на саму себя. Естественно, а как иначе, если один его взгляд поднимает внутри такую волну раздражения, что я начинаю трястись вся. Это ненависть, и ничего кроме нее. С такими боевыми мыслями я и упала в объятия Морфея, совершенно позабыв завести будильник. Звонок. Противный и протяжный. Ну нет, еще 5 минут. Накидываю на голову подушку и игнорирую звонящего. Сообщение. Второе. Третье. Пик-пилик да пик-пилик. Черт! Нащупываю руками мобильный и вообще вырубаю его к чертовой бабушке. Ненавижу жаворонков. Терпеть не могу бойких людишек, что утром просыпаются с улыбкой и утверждают, что только ранний подъем сулит продуктивный день. Ничего подобного. Только мое сознание начинает медленно уплывать в небытие, как снова звонок, только теперь уже дверной. «Да что происходит-то?» Выползаю из-под подушки и, засунув ноги в тапки, шуршу по коридору в сторону двери. А пока иду, мозг приходит в себя, и шаги становятся медленнее, потому что я, кажется, догадываюсь, кто этот противный жаворонок. «Загорская!» Стучит в дверь Сокольский и грозно повторяет мою фамилию с протяжным «Р». «Ай-ай!» Бросаю взгляд на часы. Начало 9. «Блин, Блинский!» Трясущимися руками открываю дверь и натыкаюсь на пылающие яростным гневом черные глаза начальника. «Я же сказал, 8! 8, Загорская!» Да что его на моей фамилии-то так переклинило? Я прекрасно и с первого раза поняла. Я, телефон, он, в общем, я проспала. Пулись собираться, и через 15 минут, чтобы сидела у меня в машине. Бросает безапелляционно и, заложив руки в карманы песочных брюк, припускает вниз по лестнице, сверкая своим внушительным размахом плеч, обтянутых белой рубашкой. «Настя!» Резко оборачиваясь, рявкает Сокольский, улавливая мое замешательство. Я аж подскочила от неожиданности. «Бегу я, бегу!» Хлопаю дверью, унимая бешено колотящееся сердце. И, ловя баланс, на трясущихся ногах спешу в спальню. И что это я так залипла на его спине? А ягодицы? Боже, какие... Стоп! Стоп, стоп и еще раз стоп! Какие ягодицы, Настя! Ерошу руками волосы и машу головой, вытрясая оттуда всякие лишние мысли. Собираться надо, собираться. Со скоростью света летаю по спальне, скидываю в сумку самый минимум вещей. И то, скорее так, чтобы рядом было что-то привычное и дешевенькое. Так как дорогих и брендовых шмоток Сокольский вчера накупил столько, будто он меня на месяц увозит, не меньше. А это уже свое родное. Например, любимая хлопковая розово-голубая пижамка с барашками и маска для сна, без которой не могу. Также скидываю свою щетку, станок, очки и зачем-то кидаю любовный романчик. Может, удастся выкроить для себя минутку и зависнуть на пляже под зонтом, хотя верится в это с большим трудом. Быстро приняла душ, волосы даже не стала сушить, и, натянув джинсы с футболкой, вылетаю из подъезда ровно в 9:30. Резво заскакиваю в салон джипа начальника, который, облокотившись на опущенное стекло, смотрит на меня убийственно спокойным взглядом, а потом говорит таким же убийственно спокойным голосом. «Полчаса, Настя, полчаса моей жизни ушли впустую, знаешь ли!» Машет ладонью, возмущенно вздохнув. «Ваши полчаса, по сравнению с моими будущими потраченными на вас 4 днями, еще по-божески!» Улыбаюсь самой милейшей улыбкой из своего арсенала, которая его, кажется, совершенно не торкает. «В следующий раз я буду 1000 раз думать, прежде чем приглашать тебя куда-то!» Бубнит себе под нос Илья, заводя машину. «Что?» «Ничего». «Доброе утро, кстати!» Спустя целую вечность молчания вспоминаю о приличиях, получая в ответ выстрел взглядом в голову. «Да уж, Загорская, не невеста, мечта!»